Глава шестая. Этой зимой Ингеторе жилось прекрасно. Эгвальд Ярл уделял ей так много внимания, что почти от нее не отходил. На середину зимы он получил приглашение к Рамвальду Конунгу, Виндинес. Туда же, куда так и не смог попасть Кельвер Хёвдинг. Поехал он с большой неохотой и вернулся с неприличной поспешностью уже через 20 дней. Когда его спрашивали, как ему понравилась Йомфру Эльдерит, его и звали-то туда в качестве наиболее подходящего для нее жениха, Эгвальд Ярл только пожимал плечами, едва ли понимая, о ком идет речь. За те 10 дней, что он прогостил в Виндинесе, он едва заметил Конунгову дочь, поскольку мыслями был с Ингеторой и считал дни, нетерпеливо мечтая поскорее к ней вернуться. Каждый день он большую часть времени проводил возле нее. Чуть ли не главной своей заботой он считал ее удобство и развлечения. И так преуспел, что Ингетора не могла припомнить ни одной зимы, даже из тех, что Скельвер Хёвдинг проводил в Люнгвеллере, когда ей жилось бы так весело. Не считая боли потери, которая за эти 4-5 месяцев ничуть не ослабла, она могла бы сказать, что очень выиграла от перемены в своей жизни. Никогда еще у нее не было столько красивых новых платьев и золотых украшений. Никогда еще ей не случалось бывать на пирах почти каждый день. Никогда еще вокруг нее не толпилось столько знатных и прославленных ярлов, которые оказывали ей самое почтительное и даже восторженное внимание. Никогда еще заботы о чем-то вроде селедки и сливок не обременяли ее так мало. Никогда еще ей не случалось иметь столько внимательных слушателей для своих виз и песен. Оказалось, что ее сочинения могут нравиться не только домочадцам, и Ингетора обнаружила, что столько лет даром расточала то, что, как выяснилось, стоит денег. Она не отличалась корыстолюбием, и ее только забавляло, что ее словесные игрушки ценятся кем-то наравне с золотыми обручьями в марку весом. Хеймер Конунг был честолюбив и щедр, поэтому хвалебные песни принимал с удовольствием и не скупился на ответные дары. А поскольку Ингетора отличалась живым воображением, ясным умом и довольно обширными знаниями, то нередко бывало, что за полдня не слишком напряженных размышлений она складывала стихов весом в марку золота. Зима выдалась довольно теплая, море не замерзло, и через Эльвинес постоянно проезжали и проплывали торговые гости. Благодаря этому Ингетора и ее стихи за зиму успели широко прославиться, как хвалебные про Хеймера Конунга, так и позорные про Торварда Конунга. Случай с бесчестным нападением стал известен всем. В первый месяц многие отважные благородные воины было намекали, что охотно возьмут в свои руки месть Ингеторы вместе с ее усадьбой и ею самой. Но потом, когда вернувшийся из Виндинеса Эгвальд Ярл уже почти с ней не расставался, всем стало ясно, что усадьба и все прочее отойдет, скорее всего, к роду самого Конунга. Ингетор и Эгвальд Ярл часто гуляли вместе, бегали на лыжах, ездили на охоту или в гости к кому-нибудь из хёльдов и ярлов, живших не слишком далеко. Благодаря своему воспитанию Ингетора привыкла быть среди мужчин и прекрасно себя чувствовала на лыжах, подбитых жесткой шкуркой с лосиных ног. На коньках из обточенной лошадиной кости, верхом на лошади или на скамье Эгвальдова красного ворона, когда они плавали по хмурому зимнему морю вдоль унылых зимних берегов. Три раза в эту зиму Эгвальд Ярл отправлялся травить медведя в берлоге. Ходил сам с рогатиной на зверя, чтобы заслужить ее восхищение. Однажды ему все же основательно досталось тяжелой когтистой лапой по лбу, после чего какое-то время пришлось полежать спокойно с перевязанной головой. Ингетора награждала его за доблесть звонкими поцелуями, и Эгвальд не считал, что они достались ему слишком дорого. А она сочиняла висы, в которых сравнивала его с охотником, а подлого Торварда с его рваной щекой с медведем, которого ждет плачевный конец. Вышел в путь ловец неробкий, вор ночной обложен сворой. Будь под стать медведю, Торвард, что в ночи ловил невинных. Шкурой станешь с кислой мордой, казнь твою судьба укажет. Жуткий зверь, что крови жаждал, жизнь свою на копьях кончит. Три рубца от когтей со лба, уходящие под волосы, так и остались навсегда, но Эгвальд гордился ими. Королева Аста причитала, но Хеймер Конунг с удовольствием наблюдал за происходящим, надеясь, что благодаря деве Скальду его младший сын избавится от некоторой изнеженности, не столько телесной, сколько душевной. Прекрасно понимая, к чему ведет эта тесная дружба, Хеймер Конунг смотрел на Ингитору неизменно ласково и благосклонно. Происхождением и приданым, то есть усадьбой Люингвеллер, Ингитора, дочь Скельвера, мало уступала дочери любого конунга, а прочими качествами заметно их превосходила. Она была умна, а умных людей Хеймер Конунг всегда ценил. Она была отважна, самостоятельна, независима и тверда духом. А такая жена будет очень полезна Эгвальду Ярлу, который унаследовал от доброй королевы Асты ее непроходящую с годами ребячливость и легкомыслие. Поэтому Хеймер Конунг оказывал Ингиторе такой же почет, как в начале, и также охотно делал ей подарки. По вечерам после пира он нередко приглашал ее поиграть с ним в тавлеи и побеседовать. И уже вскоре люди, имевшие дело к Конунгу, стали предварительно являться с подарками к Йомфру Ингиторе, надеясь, что она замолвит за них словечко. По Эльвинесу гуляли слухи, что в будущем ей-то и будет принадлежать вся власть над державой Слетов. А сама Ингитора совершенно об этом не думала и не знала, какое почетное положение определила ей молва. Женщины, правда, восхищались ею заметно меньше мужчин. Фру Сванхельд и ее дочь Фру Альфгейра, сидя в полутемной душной девичьей, не раз заводили речь о том, как странно скорбит их гостья. Неотомщенная гибель отца, видите ли, мешает ей искать забав, но под забавами она, как видно, понимает только шитье и прочие полезные работы, а кататься с горы чуть ли не в объятиях Эгвальда Ярла ей, видите ли, обед ничуть не мешает. Йомфру Вальборг при этих речах только поднимала брови, что, дескать, ее это не касается. Но Конунг и королева горой стояли за Ингитору. Хеймер Конунг ценил ее как лучшее украшение своих перов, а королева Аста просто радовалась за своего сына, которому общество Ингиторы доставляет такую радость. А Ингитора чувствовала себя вправе смеяться, потому что месть ее, не как у других, осуществлялась не один раз, а постепенно и многократно. Ей не требовалось год сидеть нахмурясь, ни с кем не разговаривая и обдумывая, как нанести врагу единственный, но верный удар секирой по шее. Ее месть уже осуществлялась, когда сама Ингитора ехала на лыжах с горы или бросала снежок, целясь и обычно попадая в шапку Эгвальда Ярла. Врагу ее уже было плохо, так отчего же ей не веселиться? Слухи о его зимних неудачах просачивались через островной пролив и достигали Эльвинеса. Отчего же ей не смеяться? Но месть не женское дело, и шить рубашку или ткать ковер, одновременно сочиняя очередную песнь позора, было бы как-то глупо, ведь правда? В девичью Ингиторы завелись две подруги, целиком с ней согласные, Йомфру Стейнрид и Улотка Этилахан. Этилахан появилась в Эльвинесе чуть больше года назад и происходила из добычи того самого похода на Зеленые острова, из которого Эгвальд привез подаренное Ингиторе ожерелье. Невысокого роста, легкая, стройная, с мягкими чертами лица, с розоватой кожей и зелеными глазами, с пышными кудрявыми волосами цвета недоспелого желудя. 18-летняя Этилахан была почти красавицей, но участь ей досталась довольно печально. Дочь одного из улотских ригов, она попала в плен и теперь ожидала, когда за нее пришлют выкуп. Выкуп все не привозили. И девушка не очень-то на него надеялась. У ее отца имелось 8 дочерей, из них 2, старше Этилахан, уже вышли замуж, а остальные еще только подрастали. Но им со временем понадобится приданое, а владения ее отца не так уж богаты. Этилахан подозревала, что ею пренебрегли, хотя не по бессердечью, а по бедности. И здесь, в девичьей королевы Асты, ей предстоит состариться. С ней обращались мягко, ласково. Женщины жалели ее, и только Йомфру Вальбург, не обижая ее открыто, любила давать Этилахан разные мелкие поручения. «Принеси, позови, передай». Ей нравилось, что ей прислуживает дочь заморского конунга, которая дома сама имела служанок, и это мелкое тщеславие не красило ее в глазах Ингитора. Сама Ингитора полюбила болтать с Этилахан, которая была не глупа, добросердечна и знала множество сказаний своей земли, и они нередко сидели втроем с ней и с Йомфру Стейнрид. За год жизни в Ильвенесе Этилахан научилась понимать язык морского пути и запомнила много слов, но употребляла их так странно, что ее речи вызывали невольный смех. Если ее спрашивали, заснула ли королева, Этилахан отвечала: «Она ушла в свой сон». Среди ее сказаний имелось одно, которое казалось ей похожим на судьбу Ингитора. «Была одна дочь, один Рик, и имя она имела Мисс», — рассказывала Этилахан в какой-то из длинных зимних вечеров, когда пира не было, и Ингитора сидела в девичьей. «Рик тот бился в битве и имел там свою гибель, и когда Мисс имела знание...» Узнавание про гибель Рик, она пришла найти его на поле и имела питье свое в крови его ран, и тогда пришла она в свое Гельтахт. «Постой, куда она пришла, в свое?» — не поняла королева Аста. «Это место такое, Гельтахт, это не место есть, это Гельтахт. Те, кто ушли в Гельтахт, могут делать прыжок такой огромный и легкий, что могут перенести себя сразу на... далеко. И еще гельт могут ходить по веткам деревьев, и они не живут с людьми больше никогда, а только в лесу, и не имеют одежды». «Это что, нищие?» — уточнила фру Альфгейра. «Бродяги!» «Нет, это есть гельт», — твердила Этилахан. «У гельт нет дома, нет разума. Мисс была Бенгельт». «Безумная?» «Да, можно так, пусть безумная». Подумав, Этилахан согласилась, хотя видно было, что она просто не знает более подходящего слова. И тогда она имела свой уход на сторону запад и сделала свой прыжок через долину, и эта долина имеет потом имя Мисс Мел, и пришла гора, и гора имеет потом имя Слиап Мисс. И она убивала людей и скот, и имела тоже питье свое в крови их ран. «Это не безумие, это когда живые мертвецы!» — воскликнула фру Сванхильд. «Вот ведь нагородила сразу ерунды! Это народ такой чудной, ничего-то у них не поймешь!» — заметила фру Йорфрид, мать Стейнрид. «Это Бенгельт!» — Этилахан пожала плечами. «Так рассказывают!» «Пила кровь! Что за ужасы ты рассказываешь на ночь?» Королева Аста прижала руки к щекам, даже позабыв выпустить иголку, так что чуть не вонзила ее себе в глаз и вскрикнула: «Я же спать не буду!» «Выросли перья, и шерсть на ней так долго, что они имели волочение за ней по земле». «Перья?» — со все большим недоумением переспрашивала фру Сванхильд. «Как это перья на человеке могут вырасти? Или она превратилась в птицу?» «Гур фас клюм, эгруайк хом фада сануирте, гом бьет аксли абат на талмун, иона диадайк». Примечание. Если среди читателей попадется кельтолог, то я прошу прощения за транслитерацию, которая едва ли окажется правильной, поскольку сама я кельтологом не являюсь. Тихим, печальным голосом подтвердила Этилахан. Но только никто не понял, и ей пришлось снова трудиться, пытаясь перевести причудливое сказание своей причудливой родины. И убеждаться, что нельзя перевести слова, когда сам ход мышления другой. «Может, волосы выросли такие длинные, что волочились по земле?» — предположила Ингитора. «Так она имела свою жизнь 3 раза 100 и еще 150 зим», — продолжала Этилахан, предоставив им объяснять услышанное, как сумеют. «А был потом Рик Федельмит, и был у него Фирид Дуврис. Он имел приход свой к мисс, и 3 дня имел перед ней пение и игру на арфе. И тогда было падение перья и шерсть. Дуврис 2 месяца жил с ней, и она стала иметь свой облик человек опять. И тогда Дуврис имел ее свою жену». «То есть на ней женился», — удовлетворенно перевела Стейнрид. «Все, как полагается, кончилось свадьбой, так что не бойся, королева». Ингиторе понравилось это диковатое и все же чарующее сказание, и она несколько дней после того обдумывала. Нельзя ли переложить его в правильные стихи, но получалось плохо. В этом нелепом сказании о странной безумной женщине Бенгей, то ли птице, то ли живом мертвеце, содержалось что-то неприятно смущающее, задевающее что-то в глубине ее души, и мысли о ней наполняли жутью. Когда мисс имела узнавание про гибель Рик, она пришла найти его на поле. Ингитора не могла не вспоминать, как сидела на сундуке и смотрела в мертвое лицо своего собственного отца. Сходство в положении ее и мисс было, и холодная жуть сказания о женщине-кровопийце, обезумевшая и одичавшая от горя, словно и саму Ингитору затягивала в какую-то черную пропасть из той, в общем-то, совсем неплохой жизни, которую она здесь вела. От сказания о мису Ингитору испортилось настроение, ее скорбь по отцу не проходила, при мысли о нем снова и снова на глаза набегали слезы. Ее мучило двойственное ощущение. Казалось, что отец постоянно рядом с ней. Она постоянно чувствовала на себе его внимательный взгляд, как будто там, в Валхалле, у него нет другого занятия, кроме как наблюдать за ней. Но она сама не могла его увидеть, не могла сказать ему хоть слово. Между ними высилась непробиваемая стена, и это теперь навсегда. Иной раз ей снилось, что она едет и плывет по морю в далекую страну, и там он встречает ее на берегу, радостно бежит к ней и обнимает. Ей снилась страна мертвых. Но в Валхаллу женщине не попасть, им не увидеться ни теперь, ни после смерти. В такие часы весь мир казался черным, и Ингитора с трудом прятала от людей свои слезы, неприличные отважной деве Скальду. Никакие золотые обручья, никакие забавы, красивое платье и почет на конунговых пирах не возместят ей ее потери. Чего стоит все это по сравнению со счастьем иметь отца, близкого человека, для которого она всегда остается маленьким любимым ребенком, которого нужно опекать и баловать. Этой любви не страшны были измены, ревность, ссоры, и мир без нее изменился безвозвратно. Со Скильвером умерла сама прежняя Ингитора, маленькая и счастливая, и осталась другая, взрослая и одинокая. По сравнению с прежним блаженством, все нынешнее тускнело, и сам Эгвальд Ярл казался ей ребенком, который жаждет заслужить ее похвалу и нуждается в ней, когда она не нуждается в нем. В такие часы его восторженное преклонение приносило ей больше досады, чем удовольствия. Его было мало, чтобы заменить ей то, что утрачено. И где-то есть человек, который во всем этом виноват. В такие часы Ингитора, казалось, могла бы своими руками задушить Торварда Конунга, если только сумела бы сомкнуть пальцы вокруг его толстой шеи. Как его носит земля, негодяя, который убивает так же легко, как бык топчет копытами траву. Если бы у него существовала хоть какая-то причина, чтобы напасть на Скельвера, жадность, зависть, старая или новая обида, но он сломал ее жизнь просто так, ни за что. Торвард Конунг стал в ее глазах олицетворением какой-то дикой стихийной силы, убивающей вслепую, без разбора, просто потому, что такова его природа, злобным и мерзким, как великан. Само его существование на свете раздражало и оскорбляло Ингитору. Что здесь стихи? Вот если бы нашелся Тор, способный избавить землю от этого великана, это было бы поистине благородным делом. «Есть такие люди», — как-то сказала ей фру Гулейборг, — «жена Велиева Горячего. Они все время сомневаются в том, что живут на свете. Такому человеку очень хочется доказать самому себе, что он существует, а для этого достаточно что-то сломать или разбить. И сразу видно, что ты есть, раз сумел это сделать, и людям придется обратить на тебя внимание, хотят они того или нет. Такие люди даже сами этого не осознают, но другим приносят множество неприятностей. Подростки в таких случаях бьют горшки, которые сушатся на кольях у чужих дворов. Не со зла, а так, отметиться, что они здесь проходили. А конунги разбивают не горшки, а чужие головы. Ведь некоторые люди остаются подростками на всю жизнь. Похоже, Торвард Конунг из таких. Ему надо постоянно совершать подвиги, чтобы знать, что он действительно живет на свете, хоть какие-нибудь. Ведь конунг Атли убил зачем-то Гуннара и Хёгни, братьев своей жены, а чем они ему мешали? Вот и прославился. «Его надо убить», — мрачно отвечала Ингитора, и она имела в виду, конечно, не древнего конунга Атли. Этого невозможно простить, когда чужую жизнь разбивают просто так. Но твоя жизнь не так уж плоха, поверь, на свете есть множество сирот гораздо несчастнее тебя. Мне от этого не легче, отца я любила, а все это золото я не люблю. И если я беру золото за стихи и это считаю своей местью, значит, я все-таки продала отца за золото и ношу его в кошельке. Фру Гулейборг могла только вздохнуть в ответ.